Глава 26. Изабель писала им редко, и только тогда, когда наставники заставляли ее. В письмах она горько жаловалась, как плохо ей в этой школе. Но, по правде говоря, довольно скоро ей там понравилось. Она полюбила девочек, с которыми познакомилась, места, которые они посещали, и ей нравилось кататься на лыжах. Она встретила более интересных людей, чем во Франции. И хотя в школе за ней строго следили, она ухитрилась завести множество друзей, и ей все время присылали письма и звонили мужчины, что не поощрялось в школе, но запретить совсем не могли. Но в конце первого года Сара заметила в ней существенную перемену, и Эммануэль тоже обратила на это внимание. Она стала более разумной и лучше понимала теперь, что можно делать и чего нельзя, и как следует вести себя с мужчинами, не завлекая их открыто. С одной стороны, Сара почувствовала облегчение, с другой — она была озабочена. «Она опасная девушка», — сказала Сара однажды Джулиану, и он не мог с ней не согласиться. Она всегда напоминает мне бомбу, которая вот-вот взорвется. Но теперь это очень сложная бомба, возможно, русская или очень тонкий управляемый снаряд. Джулиан рассмеялся над такой характеристикой своей сестры. «Я не уверен, что тебе когда-нибудь удастся ее изменить». «Я тоже. Это меня и пугает», — призналась его мать. «А как ты?» Она несколько недель не видела его. Я слышала, что у тебя завязались деловые отношения с одной из наших лучших покупательниц. Они оба знали, кого она имеет в виду. Джулиан удивился, не проговорилась ли ей Эммануэль. Графиня де Брис — очень интересная женщина, Джулиан, и она намного опаснее, чем твоя сестра. «Я знаю», — ответил он с усмешкой, — «я боюсь ее до смерти, но я ее обожаю». Покойный граф был ее третьим мужем за последние 15 лет, а ей только 34 года. Она буквально пожирала мужчин. Теперь ей нужен был только Джулиан. В прошлом месяце она купила драгоценности на $500 000. Она, конечно, могла себе это позволить, но продолжала приходить в магазин, и самая большая драгоценность, которую она хотела получить и сделать своей игрушкой, был он. «Ты считаешь, тебе это удастся?» — честно спросила она сына. Она боялась, что его могут обидеть. Он тоже боялся и старался проявлять осторожность. «Через некоторое время. Я очень осторожен, мам, уверяю тебя». «Хорошо», — она улыбнулась ему. Все ее дети были так заняты своими шалостями и своими связями. Она только надеялась, что Изабель пробудет в школе еще год и окончит ее. И на самом деле через год она ее окончила и прилетела домой на прием в честь 25-й годовщины магазина «Вайтфилд», который Сара давала в замке. На нем присутствовали 700 человек со всей Европы. Приехали представители прессы, устроили фейерверк и были приглашены большинство коронованных особ Европы. Эммануэль и Джулиан помогали ей в организации приема. Из Англии прилетели Филипп, Нигель и Сесиль. Вечер был восхитительный. Приехали все приглашенные. Угощение подавалось изысканное. Необыкновенной красоты фейерверк озарял ночное небо над замком. Драгоценности великолепны. И большая их часть из магазина «Вайтфилд». Это была большая победа для магазина. Пресса неистовствовала. И перед тем, как уехать, гости пришли поздравить Сару с большим кубком, а она, в свою очередь, поблагодарила и поздравила всех тех, кто помогал ей организовать этот вечер. «Кто-нибудь видел Изабель?» — спросила Сара уже поздно вечером. Она не смогла сама встретить ее в аэропорту, но послала за ней машину. Сара видела дочь, к когда та только приехала, и еще даже не переоделась, она поцеловала ее, и с тех пор Изабель не попадалась ей на глаза. Было слишком много гостей, и она все время была занята. Сара едва смогла найти Филиппа и Джулиана в конце вечера. Филипп бросил свою жену в самом начале приема и провел большую часть с фотомоделью, которая снималась для него в нескольких рекламах. Пока он танцевал с ней, он не переставал говорить ей, как сильно она ему нравится. Джулиан тоже не терял времени даром, покоряя сердца дам. Одна из них была замужем, две уже не первой молодости, а остальные — ослепительные девушки, от которых все мужчины сходили с ума, включая его брата. Они отослали к Савье, чтобы он вместе с друзьями расположился на ночь, так что ему не удалось слишком много озорничать, хотя после 9 лет он стал вести себя лучше. Дэви Крокет перестал быть его кумиром, теперь его мысли занимал Джеймс Бонд. Сара приготовила для Изабель платье из прозрачной розовой кисеи. Она купила его в Лондоне и была уверена, что Изабель будет в нем похожа на сказочную принцессу. Сара надеялась, что дочь не лежит в этом платье где-нибудь под кустом. При этой мысли она рассмеялась про себя. Но когда она, наконец, увидела свою дочь, ни о каких кустах не могло быть и речи. Изабель степенно танцевала с мужчиной старше ее, увлеченной разговором. Сара одобрительно посмотрела на нее, потом помахала ей и прошла дальше. Вся ее семья выглядела в этот вечер чудесно. Даже на ее невестке было платье, купленное в Гард и Ами. Замок Шато де ла Мёс казался в этот вечер сказочной страной. Больше, чем когда-либо ей хотелось, чтобы Вильям мог увидеть это. Она так гордилась ими всеми и, может быть, даже собой. Они так долго и упорно трудились в замке. Трудно поверить, что когда-то здесь царило запустение. Замок был заброшен и год за годом разрушался, когда они с Вильямом нашли его. Как давно это было! 25 лет прошло с открытия магазина «Вайтфилд», 35 с тех пор, как они впервые ступили на эту землю, путешествуя в медовый месяц. Куда ушло время? На следующий день в прессе появились восторженные отзывы о приеме. Все пришли к единодушному мнению, что это вечер века, и желали магазину «Вайтфилд» дальнейшего процветания. Несколько последующих дней Сара грелась в лучах славы, устроенного ею приема. Она видела Изабель очень мало. Дочь постоянно пропадала где-то с друзьями. В 18 она умела водить машину и наслаждалась большей свободой, чем раньше. Но Саре все же хотелось не выпускать ее из виду, и как-то днем, когда она не смогла найти ее, она встревожилась. Она уехала в Ролсе, сообщил к Савье, когда Сара увидела его. «Уехала?» — удивилась Сара. Изабель разрешили водить «Пежо», который держали для нее и других людей в замке. «А ты не знаешь, куда она уехала, милый?» — спросила его Сара, думая, что, возможно, она отправилась в деревню. «Мне кажется, в Париж», — сказал он и ушел. В конюшне появилась новая лошадь, и он хотел посмотреть на нее. Временами ему по-прежнему нравилось изображать из себя ковбоя, когда у него возникало такое желание. Все остальное время он был исследователем. Она позвонила Джулиану в магазин и попросила его присмотреть за сестрой, если Изабель появится. Через час Изабель вполне уверенно вошла в магазин, словно покупательница. На ней было очень хорошенькое изумрудно-зеленое платье и темные очки. Джулиан увидел ее с помощью камеры в своем кабинете наверху и, как только заметил, сразу спустился вниз в магазин. «Могу я вам помочь, мадемуазель?» — спросил он самым очаровательным голосом, и она рассмеялась. «Может быть, браслет с бриллиантами, обручальное кольцо, маленькая тиара, корона очень мило смотрелась бы на вас. Ну, конечно. Он продолжал играть с ней. Изумруды в тон к вашему платью или бриллианты? Пожалуй, я возьму и то, и другое. Она сияла, глядя на него, а он, как бы, между прочим, спросил ее, зачем она приехала в город. Просто встретиться с другом и выпить. Ты провела за рулем 2 часа 10 минут. Для того, чтобы выпить, — поинтересовался он, — должно быть, тебя мучает жажда. Очень забавно. Мне нечего делать дома, так что я решила съездить в город. В Италии мы делали это все время. Ты понимаешь, ездили на ленч, для того, чтобы купить что-нибудь. Она выглядела искушенной в житейских делах и потрясающе красивой. «Как шикарно!» — пошутил он. «Позор, что у нас во Франции так не развлекаются!» Он знал, что через пару недель она уезжает на юг Франции, чтобы отдохнуть там со школьной подругой. Она по-прежнему была избалованной, но, несомненно, очень повзрослела. «Где у тебя встреча?» «В Ритце». «Пойдем», — сказал он, обходя прилавок. «Я тебя подброшу. Я должен отвезти виконтессе ожерелье». «У меня своя машина», — холодно ответила она. «Ну, на самом деле, мамина». Он не стал задавать ей никаких вопросов. «Тогда ты меня подброси, я без машины. Моя сломана, я собирался взять такси», — солгал Джулиан. Он хотел посмотреть, с кем она встречается. Он вынул из ящика весьма впечатляющую шкатулку, положил ее в конверт, вышел за Изабель на улицу и сел в ее автомобиль, прежде чем она успела возразить. Джулиан болтал с ней, как будто в ее приезде в город в Роллс-Ройсе не было ничего необычного. Он поцеловал Изабель на прощание у конторки служащего отеля и сделал вид, что беседует со швейцаром, который хорошо знал его. «Рено, не могли бы вы сделать вид, что берете у меня эту шкатулку? Просто выбросите ее после моего ухода, но сделайте это так, чтобы никто не видел. Я отдам ее своей жене. Ну, возможно, ей одной шкатулки будет мало. Что вы здесь делаете?» «Слежу за своей сестрой», — признался он, по-прежнему делая вид, что объясняет ему что-то. «Она встречается с кем-то в баре, и я хочу убедиться, что все в порядке. Она очень хорошенькая девушка». «Я заметил. Сколько ей лет?» 18. «О-ля-ля!» Рено сочувственно присвистнул. «Я рад, что она не моя дочь. Простите». Он поспешил извиниться. «Не могли бы вы войти и проверить, с кем она там находится? А потом я могу войти и сделать вид, что столкнулся с ними случайно. Мне не хотелось бы появляться в баре до того, как он придет туда». Он предполагал, что у нее свидание с мужчиной, маловероятно, что она ехала 2 часа для того, чтобы поболтать с подружкой. «Конечно», — охотно согласился Рено в тот момент, когда чек на крупную сумму скользнул в его ладонь. На этот раз он рад был помочь. Лорд Уайтфилд — славный парень и, к тому же, очень щедрый. Джулиан сделал вид, что пишет за конторкой какую-то пространную записку. Через минуту Рено вернулся. «Она там. Но у вас неприятности». «Кто он? Вы его знаете?» Джулиан испугался, не была ли она с каким-нибудь мафиози. «Конечно, знаю. Он постоянно останавливается у нас, по крайней мере, 2 раза в год, обрабатывая какую-нибудь женщину. Иногда пожилых, иногда молодых, как сейчас».